В большом городе я любил пройтись по рынку, наблюдая за местными. В Иленсе по большей части засел дома, занимаясь важными делами, да, но все же, а ведь Иленс был не менее пестрым, ну ладно, пестрым менее, но не менее разнообразным. Вообще-то на Иурос меньше разнообразных племен, чем на Аврос, хотя земли Хаоса и могут посоперничать, но это компенсировалось развитостью транспортных путей и течения населения. На Аврос большинство племен контактировали только со своими соседями, торговых путей, пересекающих весь континент, не было вовсе, так что в любой точке континента можно увидеть лишь крошечную толику его разнообразия, даже в столице. Иленс, в противовес большому городу, был одним из центров, пересечением торговых, культурных и религиозных путей, и магических еще, так что здесь можно было увидеть много что, и много кого. Что это? Осведомилась Эфрита, указывая рукой. Я взглянул в указанном направлении, где коротышка с усами, но без бороды, и без обуви, подошел к одной из двухколесных тележек, которые стояли у стены поодаль, каждая со своим хозяином. Похоже, хоббит, слуга богатого дома, и собирается сделать много покупок, сообщил я, нанимает возницу, чтобы можно было все отвезти. Развитие событий немедленно подтвердило мои предположения. Из рук в руки перекочевала монетка, человек впрягся в повозку, ухватившись за поперечину, и покатил к торговым рядам следом за хоббитом. «Как ты это понял?» — спросил Андрей Десса. «Такое слово вообще есть?» Я пожал плечами. «Одежда с гербом, для начала. Аристократ со своим гербом вряд ли сам стал бы закупаться на рынке, так что послал слугу. Это культурные заморочки, напомни дома, попытаюсь объяснить. Такие вот тележки тут стоят, потому что движение лошадей по городу ограничено, а как-то транспортировать груду покупок нужно. А почему оно ограничено? Ну, это я знаю. Повреждения брусчатки и навоз, пояснил я. Лошади с одной стороны повреждают копытами камень, которым устланы дороги, и чинить все это стоит денег и сил, а с другой, оставляют за собой фекалии, которые опять же нужно убирать. А с другими методами транспорта в этом мире не густо. А почему у этих тележек два колеса вместо четырех? Это же уменьшает устойчивость. Я пожал плечами, не скажу наверняка, но скорее всего для упрощения и удешевления конструкции. Если часть затрат можно компенсировать дополнительными усилиями, большинство бедняков предпочтут это. Но ты можешь подойти к одному из них и спросить. Помедлив секунду, она кивнула и направилась к ближайшему возчику. Ну, это будет долго, но прогресс очевиден. Я не про физическое движение, очевидно. Новое письмо от владыки демонов, которая представляла из себя по сути агитку демонического королевства, пришло этой ночью. Секретарша ВД излагала его позицию: мы исключительная нация, что наглядно демонстрируется врожденными талантами, поэтому наша судьба – править континентом, для начала, и предлагала изложить позицию моей стороны. Ну, логично сперва без каких-либо обязательств установить базовые позиции друг дружки. По правде сказать, я был почти уверен, что смогу честно изложить позицию Саринге. Сны не были такими же четкими, длинными и подробными, как поначалу, что внушало умеренный оптимизм, но они продолжались, так что я, полагаю, получил приемлемое понимание Золотой Богоравной. Если они отражают реальность, то сейчас она занята восстановлением древнего государства, что может занять десятилетия, хотя магия, конечно, фактор и может все ускорить. Но в любом случае, если кивать на нее, а это кажется резонным, если хочу честно надурить ВД, можно сказать, что, хаем, госпожа Саринге, золотая богоравная владычица, как и владыка демонов, лишь недавно вернулась в этот мир, и в настоящий момент ее интересы лежат в восстановлении сил. Она всегда готова испытать любого, бросившего ей вызов, но ее собственный взгляд лежит на ее древних владениях. Я перечитал написанное еще раз, нахмурился. Толком и не посоветоваться ни с кем, ни со жрицей же. Но, кажется, в таком виде все кажется слишком завершенным. Нужно что-то, что позволит продолжить обмен информацией. Ваши амбиции понятны, но насколько они обоснованы? В отличие от золотой госпожи, владыка демонов ни разу в истории не смог стать хотя бы доминирующей силой континента, не то что захватить полный контроль над ним. Есть ли смысл воспринимать всерьез ваши заявления? Угу. Как-то так, наверняка можно лучше, но я не дипломат, и дипломатов, с которыми можно было бы посоветоваться, Как уже отмечено, у меня в доступности нет. Кстати говоря, стоит провести инвентаризацию. Еще раз просмотреть, кто и что у меня есть. Сожгу письмо и займусь. А то вполне возможно, что в решающий момент просто забуду о наличии в хранилище чего-то, что могло бы выручить. Прогулка с нашей роботиссой не была разовым событием. И я, и Дац по возможности прогуливались с Ифритой. Даже Добрыня таки взял с собой, хотя поначалу говорил, что это не скромно, и вообще он женат. Впрочем, взял в итоге не в лес, а на подработку в городе, какая-то стройка, где требовалась физическая сила. Шари в этой социализации не участвовала. Охотница сосредоточилась на том, что умела, а Ифрита представляла собой противоположность скрытности и незаметности, так что никак не сочеталась с деятельностью нашей черненькой. А еще мои эксперименты нашли андроиду довольно забавное применение. Ифрита смогла воссоздать эффект пси-усилителя, улучшив его. Так что, держась с ней за ручку, я был в состоянии выдавать значительно более мощный телекинез. Если подумать, не было же никакой нужды именно держаться за руки, достаточно было просто прикасаться, в идеале, головой. Хм, гильдия не смогла добиться от культистов ничего полезного. Они, вроде как, покончили с собой. Эта новость заставила сработать мое паучье чутье знатока штампов, пожалуй, это можно считать моей личной сверхспособностью. В любом случае, подозрительная компашка захвачена, но они погибают, прежде чем от них удается что-то узнать. Шаблонная ситуация, предвещающая некий масштабный заговор, и обычно на этом этапе он уже близок к завершению планов. Возможно, Добрыня был прав, и нам стоило сразу поискать самостоятельно. Но кто ж знал, в любом случае, сейчас стоит хотя бы попытаться. И, пожалуй, стоит собрать всех. В общем, у меня есть опасения, что за этим может оставаться что-то большее. Это, конечно, просто необоснованные опасения, и вряд ли потраченные время и силы будут компенсированы, но все же мне кажется, что стоит их потратить, и лучше пусть это будет просто мнительностью. «Надо поискать», — кивнул Добрыня. «Я сам уже поспрашивал. Подобная погонь то и дело попадается, и в городе, и вокруг. В последнее время, чаще. Время такое», — согласился я. «Шари, Эмиль, Фанни», — чуть помедлив, я добавил. «Ифрита, попробую», — задумчиво произнесла охотница. «Смена обстановки, новые условия, пригодится. Сделаю, что в моих силах», — ответил парень. «Вот в Эмиле я в общем-то и не сомневался, но спросить был должен. Дело хорошее, но я пас», — поморщилась хоббитянка. «Хотя, могу попробовать пособирать слухи. Может, будет какая-то зацепка. Но вам не кажется, что гильдия и церковь справятся лучше?» «Казалось», — ответил я. «Но, похоже, тут я ошибся. А мне как-то не хочется, чтобы посреди города внезапно призвали демоническое божество. Вообще-то такой титул был у Ифриты, так что можно сказать, что я уже это сделал сам. Ну, в таком случае мне не нужны конкуренты. Ха-ха, не смешно. Гримуар Вейс, Ифрита», — повторил я, — «что вы можете сказать?» Это наконец заставило андроида среагировать. «Поиск не входит в спектр моих задач, но я могу участвовать в ликвидации», — произнесла она, и с толикой неуверенности добавила, — «и оказать какую-то поддержку. Мы напарники», — проворчал гримуар, — «хотя отмечу, что меня чрезвычайно раздражает мысль о необходимости снова блуждать в канализации. В такие моменты меня очень радует отсутствие обоняния, но это слабое утешение. В общем и целом, решение было единогласным. Главной слабостью моего плана поисков было отсутствие метода онных поисков. В прошлый раз я наткнулся на логово культистов наполовину случайно, наполовину благодаря аурному сканированию, и как вариант была возможность пройтись по всему канализационному лабиринту, сканируя окрестности, но, скажем так, это был скверный вариант. Кто вообще сказал, что снова попадется убежище с иллюзорной стеной? А другие методы? Обнаружение зла, вероятно, могло бы помочь, но оно не работает через толстые каменные стены. Псионика, аналогично, камень вполне себе экранирует психические волны, или излучение, или что оно там такое. Прорицание, казалось бы, та самая магия, что должна помогать с поисками, но, увы, на доступных кругах самым подходящим оставалось аурное сканирование. Однако, я не раз уже отмечал, что геомантия – очень грубая сила, со слабым контролем и низкой точностью. Однако простая атака по примерной территории – не единственная, на что она способна. Я могу не только направлять энергию Земли, но и в какой-то степени ощущать ее характеристики, что ли. Примерно то, что с ней происходит при прохождении фильтров разных видов материи. Короче говоря, если постараться, я мог примерно определить, есть ли за землей и камнем что-то другое, воздух или вода, в первую очередь. Они наиболее контрастны, и зона покрытия такого прощупывания больше, чем у аурного сканирования. Хотя, конечно, так можно узнать лишь о каких-то полостях, и только, что они из себя представляют, еще нужно будет разбираться. А есть ли там кто-то или что-то можно будет выяснить лишь вблизи. Если так подумать, Ифрита – не боевой человекоподобный робот, а воплощение швейцарского армейского ножа. Коллекция разнообразных функций и инструментов. Проанализировав фрагмент, она скопировала не только интерфейс работы с арбами, кстати, стоит найти еще парочку магических камней, но и базовые функции, так что сейчас с ней можно было дистанционно общаться и даже пересылать фото котиков. Дальность умеренная, и опять же преграды мешают, но все же возможность полезная. В итоге я отправился на поиски в сопровождении Добрыни, Айфрита, с Шари и Эмилем. Я и Шари отвечали за поиск, остальные – за боевку, если она понадобится Айфрита, за связь между командами. Ее вступление в бой, ну, пока не открывает огонь из алебарды, все нормально, благо может имитировать рассеиватель, молнию и лазер рапиры. Ее главный калибр – с другой стороны, подзабыл откуда эта классификация, но выстрел громового молота, как на самом деле называется алебарда, следует относить к категории антикрепость. Чудовищно мощная хреновина, испаряющая камень, но и просаживающая заряд батареи Ифриты. В канализации такое использовать, очевидно, не вариант. Вообще, странно. Если алебарда – источник энергии, то почему стрельба из нее расходует энергию в теле? Впрочем, ответа у Ифриты не было. Так что и мне пришлось этот вопрос отложить, вряд ли удастся это выяснить. Начать поиски я, чуть подумав, решил с той самой локации в канализации, где в прошлый раз и наткнулся на культистов. Конечно, рассчитывать на то, что там осталось что-то полезное, не приходилось, но как отправная точка это была по крайней мере не хуже других. Я даже не удивился, когда попытка просканировать пространство геомантии немедленно сообщила о наличии некой обширной пустоты под логовом культистов. Еще не успел начать, а уже нужно вызывать подкрепление. Вообще, у меня мелькала мысль призвать выпавшего в гаче техномага-киборга, Большого Мо. Если Ифрита сможет скопировать его импланты, вероятно, ее возможности существенно расширятся, но наверняка утверждать нельзя, я не знаю, что там на самом деле такое. А магию наша киберкрасавица копировать таки не может. Да и сам киборг, у Ифрита есть самовосстановление, а вот насчет него не знаю. Одна поломка, и привет, у нас на попечении инвалид. Если бы хотя бы у меня было что-то, что сможет его чинить. В общем, примерно как с Риеватейл, только с другой стороны. Когда команда прибыла, мы с Добрыней все еще безуспешно пытались найти вход в подземелье подземелья. Я даже начал подозревать, что обнаруженное пространство не имеет отношения к культистам. Просто, не знаю, некое подземное озеро, возможно. Когда четверть часа спустя результатов все еще не было, это подозрение не превратилось в уверенность, все же среди нас никто не спец по поиску тайных ходов, но серьезно окрепло. «Давайте просто пробьем пол», — предложила Шари. Я поднял бровь. «Ну, допустим, Ифрита сможет это сделать. А если там внизу вода, тогда будем это знать», заметила девушка. «И Эмиль сможет нас спустить поднять». «Логично», был вынужден согласиться я. «Но, твою атаку вообще можно применять в закрытом пространстве, мы тут не испечемся». «Манипуляции землей», напомнила андроид, и я хлопнул себя по лбу. «Точно, в таком случае, полагаемся на тебя». Все-таки ей пришлось расстрелять пол, используя свою версию рассеивателя вместо молота. Пол был магически укреплен, и поначалу не поддавался манипуляциям. Впрочем, после разрушения поверхности дело пошло, а затем я с трудом сдержал желание сделать фейспалм, потому что да, внизу, в гроте в десятки метров под нами, такие были культисты. Больше того, именно сейчас они явно проводили жертвоприношение. В отличие от меня, Эмиль и Добрыня совсем не задавались вопросами об абсурдности таких совпадений и штампов. Они переглянулись, и достаточно широкую дыру в полу закрыла прозрачная платформа магического барьера, на которую богатырь встал. Учитывая, что Добрыня, мужчина отнюдь не маленький, места на платформе практически не осталось, но это не проблема. Мы за вами, вздохнул я, и без лишних слов партийный маг и файтер поспешили на выручку неведомой жертве, прикованной к алтарю. Я перевел взгляд на девушек. Ифрита, можешь нас спустить? Шари, ты с нами? Вторая скептически глянула на меня, но кивнула. Первая развела руки. О, я забыл это упомянуть. Она умеет летать, и довольно быстро. Но вот летать с ее помощью, удовольствие ниже среднего. Чувствуешь себя мешком с картошкой. Лично я предпочитаю Эмилии Ерлейнис. Прихватив нас с двух сторон и прижав к себе, мы втроем занимали лишь чуть больше места, чем Добрыня, а вместе с Эмилем так и вовсе примерно одинаково, и Фрита спрыгнула в дыру. Черт, вероятно, мне лучше было бы спрыгнуть самому и затормозить воздушным прыжком, а то так и некомфортно и смущает. Фигуры внизу, укрытые черными мантиями с капюшонами, обратили на нас внимание. 13 штук, у некоторых из-под мантий торчат хвосты рептильего вида. Все стоят перед Вантаблэк алтарем, настолько черным, что можно различить лишь общие очертания, на котором лежит гуманоидная фигура, судя по голове и рукам, торчащим из-под шкуры, на которую нанесены некие флуоресцентные символы, красные и зеленые. Эльфийка, кажется. Ну, штамп же. Один из культистов, замерший над жертвой с кривым ножом в руках, что-то прошипел, достаточно членораздельно, просто у меня неактивно заклинание понимания, и остальные, вернее половина из них, направили в нас костяные жезлы. Хотя Ирита определенно не сталкивалась с этим прежде, среагировала она очень правильно. Резко ускорилась вниз и в сторону, уходя с линии огня. Эмиль возможностью скоростных маневров похвастаться не мог, так что выпустил залп искр света, и немедленно закрыл себя и Добрыню сферическим барьером, о которой немедленно разбилась черная сфера. Шестеро остальных культистов упали на колени лицом к алтарю, сложив руки перед собой в молитвенном жесте. И я ничуть не удивился, когда магия Эмиля разбилась о невидимый барьер. «Приказы?» — обратилась ко мне Ифрита. «Мы приземляемся, разрушаем барьер, спасаем жертву. В идеале взять языка для допроса. Принято. Запрашиваю использование громового молота. Не устрой обвал», — предупредил я. В полуметре от земли Ифрита выпустила нас. Приземлившись, я на мгновение вошел в персональное пространство, где находилось оружие андроида. Назад в реальность. Ифрита подхватила алебарду, и мы трое немедленно разбежались в разные стороны. Я выпустил по остающемуся невидимым барьеру темное копье. Жезлоносцы прекратили огонь, вероятно, он не односторонний. Они тоже встали на колени, вероятно, укрепляя защиту. Культист с ножом все еще медлил, ожидая чего-то. Ритуал привязан ко времени. Какова, блин, вероятность, что мы оказались здесь именно в нужный момент? Блин, кто-то явно подтасовывает. Боги, больше некому. Добрыня врезал по пустоте булавой, и я не увидел, но ощутил духовностью прошедшую по барьеру волну. Рукоять цельнометаллического оружия богатыря согнулась от силы удара. Богатырь с досадой цыкнул, и я вновь вошел в персональное пространство. «Добр», — окликнул я, остановившись на полуслове. «Предпочту не называть истинное имя рядом с культистами. По-хорошему всем в моей команде бы их поменять, как я сам сделал. В любом случае, этого было достаточно, чтобы богатырь глянул в мою сторону, и я, насколько мог, бросил ему трехручный меч. Хрень тяжелая, не докинул. Ладно, враги не атакуют, подберет. Сам я снова открыл огонь, но не из гримуара или рассеивателя, а из тибетской пушки. Так что, собственно, не огонь, а лед. Ум. Каждый выстрел отзывался приглушенным ударом в гонг и хрустом разбивающегося льда. Магия Эмиля вновь врезалась в барьер, присоединяясь к моим усилиям. Добрыня подобрал меч и врезал им. Я почти ожидал, что и это оружие погнется или сломается, но нет, меч выдержал, как и барьер, пока не атаковала Ифрита. По мускульной силе андроид была сравнима с Добрыней, что вообще-то совсем немало, скорее очень много. Однако ее сила отнюдь не в физических усилиях, которые она способна применить. Звук, с которым стреляет громовой молот, похож на шипение и звон одновременно, с примесью странного гула. Вспышка, волна жара и взрыв в месте попадания луча, или что это там такое, выглядит оно как луч белого света. Сейчас взрыва не было. Вместо того случилось беззвучное бум-хлоп. Это самое точное описание переданного духовностью ощущения, а затем большинство культистов, поддерживавших барьер, попадали. Снова послышалось шипение, на этот раз другое, кажется, громко прошипел культист с кинжалом, а затем он опустил кинжал. Ну, попытался. Разряд рассеивателя и брошенный Добрыней камень угодили в него, кажется, одновременно, но снаряд богатыря был существенно эффективнее. По крайней мере, он отбросил культиста от алтаря, метра на три. Однако этого было недостаточно, чтобы убить. Культист принялся подниматься. Ну да, где это видано, чтобы босс загнулся с одной атаки. Не дайте ему, я не успел договорить. Арбалетный болт пробил шею, вероятно, лидера культистов. К сожалению, Шари тоже не успела. Осознав безнадежность его ситуации, покойник вонзил кинжал себе в сердце. Это не тот штамп, который мне нравится. Эмиль, готовь барьер, что-то призывается, произнес я, концентрируясь на хлысте молнии. Почти гарантированно сейчас заявится какая-то магическая хрень, и бить ее лучше тоже магией. Ну, разумеется. Кровь из тела культиста сама собой стремительно растеклась в магический круг. Затем линии вспыхнули мерцающим между синим и красным огнем. Я направил молнию в круг призыва. Она прошлась по горящему узору, но заметного эффекта не было. А затем из круга призыва поднялась здоровенная, метра два, черная лапа. Вернее, когтистая кисть и предплечье. Высунулась вторая, но тут на нее обрушились удары меча и алебарды. Каких-то ран я не заметил, но сила удара была такой, что лапу вбило обратно в портал, или что там. Я, в свою очередь, сосредоточил молнию на второй лапе, и гримуар выпустил по ней копье. Брызнуло что-то черное, источающее дым, но совсем слабо, и Эмиль немедленно блокировал брызги барьером, как и примерно половину круга портала. Вторая рука попыталась снова вылезти в оставшуюся щель, но вновь огребла плюху от богатыря и андроида. Возникшая рядом Шари ткнула остававшуюся снаружи лапу рапирой. Маленькое облачко черного дыма продемонстрировало, что некий эффект есть, но опять же слишком слабый. Хлыст молнии, кажется, вообще не эффективен. Рассеиватель тоже не работает. Флакон святой воды в храме снабдили, неожиданно вызвал вырвавшийся из пораженного участка лапы язык пламени. Она дернулась, и Добрыня с Ифритой немедленно попытались вколотить ее обратно в портал. Однако полностью не вышло. Когтистые пальцы вцепились в край. Эта хрень, похоже, неуязвима для физических атак, по крайней мере ударов, эффект магии слаб, а святой воды у нас всего пара флаконов. Заметка себе, запастись. А еще, кровь остальных культистов потекла в сторону лапы. Я выпустил в нее остаток энергии хлыста молнии, с минимальным эффектом, а затем воспользовался арбментом. Быстро, набрать команды есть. Ушла почти вся энергия, которую накопило устройство, но я закрыл тела и струи крови земляным саркофагом, не позволяя крови добраться до круга призыва. Удачно, что они находились довольно плотной группой. Эмиль тем временем проделал нечто подобное с лапой при помощи своих барьеров. Проблема, однако, была в том, что демон, или что оно там, продолжал попытки освободиться. И кто в итоге победит, он или Эмиль, выяснять не хотелось. «Ифрита, подними Шари, Шари, беги в храм», — скомандовал я. «Сообщи о ситуации, у них должны быть специалисты по борьбе с такой дрянью, а мы пока продержим демона до появления жрецов». Забавно, но именно сейчас мог бы очень пригодиться Карлсон. Вторая пирамидка, к сожалению, остается за городом, так что ей не воспользоваться. Текущее по линиям круга призыва пламя постепенно слабело, но слишком медленно. А вот барьер Эмиля дважды раскалывался, и хотя его лицо лишено мимики, парню явно приходилось тяжело, что было очевидно уже потому, что второй барьер продержался меньше, чем первый, и прижать лапу снова вышло не так эффективно. Ифрита внесла свою лепту с помощью манипуляции землей, я передал мах камень ей, аргмент все равно разряжен, но я сомневался в эффективности слоя земли. Лучше, чем ничего, впрочем, эффект геомантии был, но опять же минимальный. Кажется, я смог чуть замедлить и, возможно, ослабить лапу там, где она вылезла за границу круга призыва, но даже эта малость требовала полной сосредоточенности на направлении энергии земли. Волосы дыбом встают от мысли о том, что было бы, не вмешайся мы в ритуал. К сожалению, эти мысли мешали концентрации, и каждый раз, когда я ее ослаблял, лапа дергалась, пытаясь сломать барьер. При этом отдачей прилетала и мне. Моя геомантия, палка о двух концах, активное сопротивление цели вполне себе имеет обратную связь. Неприятно, мягко говоря, но я же не могу предоставить все Эмилю, ну, и молотобойцам, да прибудет свет. Я так сосредоточился на своей задаче, что появление церковников стало неожиданностью. Ну, учитывая, как гудело в голове и плыло в глазах от постоянных плюх через геомантию. Эта неожиданность не неожиданна, пожалуй, да очистит благодать богини сие зло, да рассеет свет ее тьму. Голоса, и мужские, и женские, словно двоились очередное проявление духовности. Волна света прокатилась по пещере, восстанавливая толику силы и ясности. Здоровяк в доспехе, с двуручным молотом, не боевым молотом, а реально кувалдой, наливающимся светом, обрушил свое громоздкое оружие на лапу как раз в тот момент, как очередной барьер раскололся. Вот сейчас эффект был. Хруст, вспышка огня и приглушенный рев были явственными свидетелями этого. Вторая лапа поднялась из портала, намереваясь то ли ударить, то ли схватить паладина, но в нее вонзился луч света с посоха стоящей поодаль жрицы, и это было даже эффективнее. Один черный палец отлетел, а у лапы теперь не доставало существенного куска. О, и Добрыня с Ифритой вновь вбили покалеченную конечность обратно в черный провал с догорающим кровавым огнем на нем. Затем свет расширился, накрывая круг призыва, и тот стал сжиматься, а огонь гаснуть быстрее. Ну, наконец-то. В общем, с помощью пары церковников, к которым у демона иммунитета не было, инфернальную тварь удалось слегка покалечить и загнать обратно в закрывшийся за ней портал. Добрыня и Шари, не говоря уж про Ифриту, сохраняли боеспособность, но вот мы с Амилем практически расплылись по земле, как только стало очевидно, что угроза ликвидирована. Ну, или скорее нейтрализована, пока что. У тебя кровь, проморгавшись, я обнаружил, что ко мне обращается Ифрита. Вау, какой прогресс. Обстоятельства так себе, правда. Я сейчас помогу, тихо произнес Амиль, приподнимаясь. Я махнул рукой и стер ей каплю из-под носа. Отдыхай. Просто перенапрягся. И спасибо за заботу обоим. Заботу? Переспросила Ифрита. Я секунду подумал, а потом махнул рукой. Не было сил разбираться и объяснять. Все же позвольте мне помочь. Этот голос был знакомым, но, хух, окативший и меня, и Эмиля свет угас, и я обнаружил, что присутствующей рядом жрицей была небезызвестная мне фрейра Кимхи. Благодарю за помощь, произнес я, и за ту, и за эту. Это вас и вашу команду нужно благодарить, ответила женщина. Она оперлась на свой посох, с горящим на нем огоньком вместо навершия, и вообще выглядела усталой. Если бы не вы, не хочу думать о возможных бедах. Она вздохнула, а придется. Понадобится как следует на этот раз все прочесать. Мы не можем быть уверены, что это единственное гнездо зла в окрестностях. Я поднялся на ноги. В голове еще гудит, но в целом состояние приемлемое. Возможно, еще есть выжившие среди культистов, произнес я. Жертва, может понадобиться исцеление, или еще какая-то помощь. Женщина кивнула. Все культисты были мертвы. По крайней мере, лежащая на алтаре девушка оставалась без сознания, но дышала. И поскольку, похоже, под накинутой шкурой одежды на ней не было, разбираться с ней я предоставил жрице, у которой даже нашлась запасная мантия. У меня вообще-то тоже была запасная одежда, но не хотелось раскрывать наличие персонального пространства. Магия жрицы привела деву в беде в сознание, но немедленно обнаружилась очередная проблема. Она не говорила на альвийском. Что забавно, этот местный язык восходит корнями к эльфийскому, но во-первых у эльфов тоже несколько языков, три, вроде бы, а во-вторых именно что восходит, за прошедшее время сильно изменился. В итоге некоторые слова звучали знакомо, но, в общем, мне снова пришлось воспользоваться магией перевода. К некоторой мере удивления с моей стороны, жрица от беседы с жертвой культистов сама устранилась. Вместо того она принялась обрабатывать территорию и тела божественной силой. Вероятно, форма дезинфекции, ну, очищения. В любом случае, иметь дело с нездорово бледной рыжей эльфийкой пришлось мне. Что я могу сказать? Любопытно взглянуть на сие легендарное существо. Есть такое, но не настолько, чтобы проявлять невежливость. Или брать на себя дополнительную работу, собственно. Впрочем, я старался, и не только из-за мотивации со стороны Гачи. Нужно же лучше понять, что тут произошло. Благодарю за спасение, дама поклонилась, приложив руку к шее, и я обратил внимание на отсутствие груди, насколько это можно увидеть, но лицо определенно женское. Хотелось бы отблагодарить за это, но схватившие меня негодяи похитили весь мой товар. Товар? Переспросил я. Она кивнула. Я следую учению владыки Шатли, господа путешествия и торговли. Довольно неожиданно, заметил я, не могу возразить, но это мой выбор, равно как и владыка выбрал меня. Катехизис я изучал, и вместе с гримуаром, и отдельно, так что нескольких основных богов помню. Имена, домены, репутация, важные знания. Шатли – общественный бог, в первую очередь известный как бог торговцев. Общественный, поскольку у него почти нет храмов, но поклонение, или скорее почитание его, присутствует в жизни тут и там. Торговцы скрепляют серьезные сделки его именем, и приносят после них жертвы, точность весов удостоверяет его символ, всякое такое. Что занятно, Зайнар, бог контрактов, которому поклоняется Шари, Найурас тоже известен и активен, под именем Калис, но контракты и сделки, неожиданно, разные домены разных богов, хотя я разницу не понял. В любом случае, Шатли, он же Кангчанмик, божество торговли, путешествий, а также вот и отражений, вероятно, изначально отвечал за морскую речную торговлю. Но насколько я понял, он общественное божество. Купцы не говорят, что следуют его учению. Просто просят о благословении, всякое такое. Так что нам тут определенно попался нетипичный случай. Мы попробуем найти ваши товары, сообщил я. Все равно нужно тут все обыскать. Благодарю еще раз, эльфийка снова поклонилась. И прошу простить за то, что еще не представился. Мое имя Энсай, могу я узнать имена моих спасителей? Погодите, не представился? Я вгляделся снова. Лицо явно девичье, но грудь таки отсутствует. Ладно, не то, чтобы я хотел заполучить эльфийку. Да и заполучить не то слово. Эльфийское имущество мы таки нашли, и это заставило взглянуть на торговца с уважением. Заспинный короб был чуть ли не с него размером. И даже то, что на нем была некая магия снижения веса, не умаляло сложности обращения с такой бандурой. Как вообще он это делает? 8. Как вообще он это делает? Наиболее вероятным итогом заварушки с культистами и их жертвой я ожидал то, что мы все, моя команда, церковники и эльф, разойдемся по своим углам. Причем не ринга, для нового раунда, а просто разойдемся. Однако реальность оказалась иной. Если возможно, я хотел бы устроиться вместе, укрытым от светила. Его свет довольно чувствителен для моих кожи и глаз. Угу. Энсы спихнули на нас, на меня, в первую очередь, поскольку я тут единственный, способный с ним общаться. Еще гримуар, пожалуй, но Вайс предпочитал перед посторонними изображать просто книгу. В смысле, просто магическую книгу. И ладно бы это была девушка. Сказать по правде, временами чувствую себя персонажем какой-то игры. Теперь вот и непись-торговец появился на базе. Хотя, кто сказал, что этот мир, генерик, книга фэнтези? Игровые штампы имеют такое же право на существование, как и книжные. В любом случае, парень оставался пострадавшим и свидетелем, ему нужна была помощь, но я все равно не понимаю, каким образом оказался тем, кто должен за ним присматривать. По крайней мере, места пока что хватало на всех, особенно учитывая, что эльфа в итоге устроили в ГМ, погребе. Вернее, ифрита, воспользовавшись слаймовым махкамнем, вырыла ему яму с крышей, которую, как и стенки, уплотнила все той же магией, а потом еще сам эльф укрепил какой-то алхимией. В принципе, быстро стало очевидно, что пользы от него куда больше, чем хлопот, так что нужно ловить момент и выжимать оную, пока он не отправился дальше по своей дороге приключения и торговли. Дело в том, что сей торговец торговал в первую очередь алхимической продукцией собственного производства, и весьма неплохого качества, стоит отметить, хотя со своими тонкостями. Во-первых, его зелья были изготовлены из материалов, собранных в подземельях, и из этого быстро проследовало. Во-вторых, наш новый знакомый был, несмотря на общую бледность, темным эльфом. Тут необходимо отметить, что хотя у местных темных эльфов не лучшая репутация, но она скорее сомнительная, чем действительно плохая, как у темных эльфов ДД. В первую очередь потому, что они редкие, хотя несколько есть среди офицеров владыки демонов, что идет очевидно не в пользу их репутации. Все же, иногда контакты с ними бывают и в королевствах закона, и официально царство теней, как называется их государство, является нейтральным, так что проблем быть не должно. Самых очевидных проблем. Другое дело, что могут быть какие-то неочевидные. В любом случае, несмотря на очевидные сразу и потенциальные проблемы, приютить его имело смысл. Мы в ответе за тех, кого спасли, и всякое такое. Да, я пытаюсь себя убедить и как-то объяснить себе, почему и как вообще на это согласился. Если подумать, а как вообще все это вышло? Я сейчас не о том, как я согласился присмотреть за торговцем, хотя и это тоже остается загадкой, а о том, как вышло, что это я принимаю такие решения. Тот же Добрыня, он человек, конечно, ответственный, но себе на уме, в хорошем смысле, и опыта у него поболее, чем у меня. Ладно еще Шари, она наемница, хотя скорее формально, и столь же формально подопечная. Ладно Ифрита, у нее программа подчинения, или что-то такое. Но богатырь-то почему все больше предоставляет решение мне, только не надо ничего в духе заслужил уважение, я объективно, только в неприятности втягивал пока что, а в схватке с демоном практически ничего не сделал. Вероятно, все дело в том, что я от него ничего и не требую, просто помогаю с тем, что он сам хочет делать, вот и получается так. Да, определенно, в любом случае, эльф был полезен нам, а мы ему. Следуя заповедям своего бога, он хотел изучить местный рынок и поработать с ним, а крыша команды героини была вполне себе хорошим вариантом для одиночки. Он, к слову, еще и давал уроки алхимии, вернее, обменивался опытом, в основном с Шари, владеющей основами этого ремесла в рамках смешивания ядов, но и Дац тоже участвовала. Я, на самом деле, тоже интересовался, хотя на нормальное освоение даже основ толком нет времени за остальными необходимыми навыками, но у меня имелось некоторое пересечение со знаниями, доставшимися от Вуду. Там тоже имеется создание специфичных ядов, вообще понемногу и от алхимии, и от шаманистики с демонологией, этой совсем крохи, и от ритуалистики. Жаль, в этом мире мало что можно использовать, тем более без лицензии, а с лицензированием все еще были сложности. Собственно, из-за меня самого, персонал святилища, как и храма, оказался задействован в поисках культистов, и им было несколько не до проведения экзаменов. Шухер из-за призыва демона поднялся ощутимый, хотя и удалось сохранить историю в тайне от масс. Списали на меры защиты от агентов ВД, и даже не соврали, этим тоже занимались. По крайней мере, нас припрягать не стали, расспросили подробно, собрав в гильдии, и отпустили, предложив отдыхать. В плюсе, за всю эту нервотрепку неплохо заплатили, причем не только деньгами. В минусе, настоятельно рекомендовали включить таки в команду жрицу, ну или пройти кому-то посвящение в жрицы-паладины. Учитывая неуязвимость давешней твари, замечание было прискорбно резонным. Я, однако, вместо этого стал делать запасы. Святая вода, различные алхимические бомбы, склянки с маслом и кислотой, персональное пространство не бесконечное, но уж на несколько ящиков его хватит, а под рукой имеется алхимик, и деньги снова есть. Их жалко, конечно, но вложение в свою безопасность – хорошее вложение. А еще я вкладывался в карму, надеясь получить что-нибудь противодемоническое. Интересно, что было бы, если бы рубанули демона граммом? Не, нафиг такие мысли. Все же какое-нибудь святое оружие, или святая магия, были бы крайне уместны. Или изгнание какое-то, ну, что-нибудь. Была бы возможность в гаче выбирать направление выпадающего, воспользовался бы, но ее не было, так что оставалось изо всех сил копить карму и надеяться. Я даже пожертвовал толику денег на благоустройство улицы. До сотни кармы дотянуть к концу недели все же не удалось, чуть больше 70, но чуть больше не считается, так что у меня было 7 круток. Призыв Джин Аладдин, Дисней, доступно в хранилище. Мамма миа, это круто. Описание гачи. Джинн из лампы, обладатель экстраординарной космической мощи. Ну, сейчас он не так силен, но все еще парень хоть куда. Похоже, намекала, что это версия синенького после его освобождения, так что на 3 желания рассчитывать не приходится, но все-таки это могущественное существо с непредсказуемой магией, действующей по собственным правилам. Главная проблема, именно в непредсказуемости, и я даже не про его магию, а про него самого. Он реально может выкинуть что угодно. Впрочем, не опасен. По крайней мере, намеренно. Диснеевский джинн. Хороший парень, товарный знак. Тут можно быть уверенным. Нужно будет призвать. Призыв Александра Андерсон. Хилсинг. Доступно в хранилище. Я просил что-то от демонов и нечисти. Получите, распишитесь. Отец Андерсон, конечно, был показан как спец по вампирам. Но полагаю, против демонов у него тоже найдутся методы. Но, блин, не представляю его реакцию. И на мир, и на свое воскрешение, насколько я помню, под конец он хотел сдохнуть. Могу ошибаться в этом, впрочем. Но все равно, католический священник в языческом мире, напрягает. Заклинание Гандр, на Суверс, доступно немедленно. Да, оно, вероятно, работало бы против демона. Очень-очень слабо, но работало, вероятно. Проверить все равно не могу ввиду отсутствия у меня магии. Заклинание призвать нежить, тес, доступно немедленно, без комментариев. Дальше. Призыв доктор Кусакабе, Дарахедра, доступно в хранилище. Будь у меня больше денег, действительно свой дом, в идеале своя земля и власть, вроде того, что обещал выдать за доставку реликвии король Наоврос, призвал бы не задумываясь. Этот паренек, который на самом деле взрослый мужик, специфичный, но неплохой по всем пунктам теоретик, исследователь магии, и медик заодно, вернее, он в первую очередь врач, а заодно исследует магию, не имея к ней никаких способностей, и исследовал не безрезультатно, стоит отметить, так что со всех сторон был бы полезен, определенно, если будет более удобная ситуация, призову, но не сейчас, призыв Вильзевул, явись, Азазель, доступно в хранилище. Эта гача решила подойти к проблеме с разных сторон, что ли, в любом случае, не вижу смысла даже смотреть описание, даже с учетом возможности того, что тамошние демоны могут быть милейшей души существами, объяснять это церкви я не собираюсь. Призыв Джин Аладдин, Дисней, уже имеется, производится замена на карту усиления, доступно в хранилище, ну это, хорошо, остальное, не могу толком понять, хорошо или не очень. Пожалуй, все же не очень, поскольку никого призывать прямо сейчас нет смысла. Ну, кроме Джинна, с которым тоже непонятно. Я не думал, что с этим призывом мне может что-то угрожать, но все же собрал команду, просто чтобы сразу познакомились. Вместо сплетающихся в фигуру линий в этот раз передо мной возникло облако дыма, сжавшееся в висящую чуть над землей синюю гуманоидную фигуру. «Ой, ребята, как я рад вас видеть!» — радостно произнес дух, обводя присутствующих взглядом и разводя руки для объятия, которого, впрочем, не последовало. Не знаю, правда, кто вы, но здесь в любом случае лучше, чем в топке, так что большое спасибо. Он широко улыбнулся, сверкнув крупными белыми зубами, и протянул мне руку. Я протянул свою навстречу, но вместо того, чтобы ее пожать, Джин не вложил в нее большой рожок с мороженым, и подлетел к Дац. Маленьким, двойная порция. Несколько секунд спустя у каждого из присутствующих было в руках как минимум по одной порции мороженого. Я хотел, начал я, но Джин меня перебил. Извини, приятель, я тебе, конечно, признателен, честно, но я больше не в этом бизнесе, желания не исполняю. Но у меня есть один телефончик. Он поиграл бровями, и в моей свободной руке оказалась бумажка с номером. Ну, еще раз спасибо, и адью. Я уставился на место, где только что был мой призыв, вздохнул и лизнул мороженое. Ну, по крайней мере вкусно. Я ожидал, что рано или поздно подобное произойдет, если продолжать призывать, так что удивлен не был. Огорчен, впрочем, все же был. Джин не мог бы очень пригодиться, даже с учетом всех его причуд. Одна возможность перемещаться по миру и между мирами чего стоит. Ну да ладно, как пришло, так ушло. Будет новый день, будут новые призывы, будет и на моей улице праздник. Да, мне обидно, и я пытаюсь успокоить себя поговорками. Что это было? Произнес мужской голос. Упс, я и забыл, что у нас тут посторонний. Мороженое, ответил я. Хотите попробовать? Поскольку Датса Пщедрот Джинна досталось две порции, она и поделилась с эльфом частью рожка, я ожидал этого от Эфриты, у которой тоже было мороженое. Блин. Каждый раз приходится напоминать себе, что этот эльф не девушка. К моему удивлению, отведав всего лакомства, наш подопечный не стал возвращаться к вопросу. Вместо этого с таким видом, словно его посетила глубокая мысль, поспешил к себе в погреб. Ну, не погреб, конечно, но его подземную обитель мы все называем так. Странный тип, но я не против. Как я уже отметил, храм оплатил нам историю с призванным демоном не только деньгами. Бонусом они подкинули набор зелий, святой воды в первую очередь, и толику освященного оружия, пару ножей из дюжину наконечников стрел. Однако этого, очевидно, было категорически недостаточно, и основным методом затыкания дыр в плане борьбы с малоуязвимыми врагами стал эльф-алхимик. Мы снабжали его материалами, он выдавал готовую продукцию, часть которой я складировал в персональном пространстве, а остальное реализовывалось на рынке. Пока что продавали через гильдию, но Энсай работал над тем, чтобы открыть собственную лавку. Дело не столь быстрое, как хотелось бы, поскольку требовалось разрешение, найти место, всякое такое. Тут вообще мир относительно бюрократичный, что и хорошо, и плохо. В любом случае, когда я на следующий день, постучавшись, естественно, вошел в эльфийскую обитель, чьи размеры, кажется, каждый день увеличивались, подготовленной партии горшочков не обнаружил. Вместо того эльф с максимально сосредоточенным видом лизал грибы, разноцветные, но со странно сладким запахом. «Я не сильно мешаю», — хмыкнул я. «Нет», — коротко отозвался эльф. «Я подождал». Он лизнул следующий гриб и что-то записал в блокнот. «Чем вы вообще занимаетесь?» — осведомился я. «Я вообще-то должен был забрать следующую партию зелий. Ваше лакомство меня вдохновило», — ответил он. «Вот, попробуйте». Он снял с полки, серьезно, как он это делает, как он ухитрился тут так обустроиться, что в нормальном доме сверху куда скромнее и менее просторно, глиняную плошку, на которой лежал шматок, честно говоря, на мороженое это похоже было не особо, сероватое, пористое, да и не сказать, что действительно холодное. Я с сомнением посмотрел на это. «Вы уверены, что оно съедобно? Для человека, по крайней мере?» «Абсолютно», — ответил эльф. «Я не первый год имею дело с людьми». Пожав плечами, я таки рискнул лизнуть. Хух, нормальное ванильное мороженое. Даже ощущается холодным на языке. «Занятно», — сообщил я. «Если нет каких-то негативных эффектов, остается только вопрос внешнего вида, полагаю, и разнообразия вкусов, чтобы клиентам не надоело», — ответил он. «Я планирую открыть новый вид харчевни. Дом лакомств. Возможно, с этим будет проще, чем с продажей зелий, и можно будет совместить с торговлей мелочами». «Хорошая идея», — согласился я. «Если вы полностью уверены, что у ваших рецептов не будет побочных эффектов», — он кивнул. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Ваши зелья приготовлю, когда закончу». «Хорошо», — отозвался я и поднялся обратно наверх. «Грибное мороженое, хух, пожалуй, стоит ему сказать, что лучше держать состав в секрете». Затея с мороженым действительно была перспективной и не предвещала особых заморочек, а те, что будут, решать, вероятно, не мне. К сожалению, не все было так удобно. «Я пришел просить руки вашей подопечной». «Чего?» — растерянно спросил я, глядя на кланяющегося парня. «Кто-то из соседей, вроде старший сын каменщика». «Ты о чем?» «Я о прекрасной Эфрите, чей образ отпечатался в моем сердце. Я не отступлюсь, пока она не согласится стать моей женой». Я хлопнул себя по лицу. «Парень, ты, как бы это сказать, выбрал не ту цель». Я задумался, как бы так его отшить, чтобы не выдавать природу девушки. Не хотелось бы создавать ни отчуждение, ни ненужный интерес к ней, пусть нормально социализируется, желательно без попыток прибрать к рукам. Однако вариантов сделать это как-то особо не проглядывалось, если не изображать домашнего тирана, что, в общем-то, обычное дело тут, но с одной стороны парня определенно не остановит, а с другой может накинуть черной кармы. Мне же еще и врать не стоит. Она моложе, чем выглядит, наконец, определился я. И в ближайшие годы этот вопрос ставиться не может по законам королевства. Парень с сомнением посмотрел на меня. «Правда?» Я кивнул. «Истлой клянусь». Кое-как выпроводив этого героя-любовника, я наконец вздохнул с облегчением. «К сожалению, я пришел просить руки и сердца прекрасной Эфриты. Готов дать хороший выкуп. Бедный я». Короче, жизнь кипела, бурлила и выбрасывала на берег быта весьма неожиданные подарочки. Не только Эфрита ненароком устроила неожиданность. Сперва Шари пытался соблазнить какой-то жиголо. По словам Дац, которая это и наблюдала, зрелище было довольно комичное. Наша черненькая сперва не понимала, чего от нее хотят, а затем поинтересовалась достижениями парня. Тот стал вспоминать предков, на что ответ был: «То есть ты позор своих предков, сам не совершивший ничего достойного. Вообще-то я был настроен более серьезно, чем хоббитянка. К нашей потенциальной героине интерес уже проявляли, и сейчас он, вероятно, просто перешел в новые, более активные фазы, так что следует быть осторожнее, и, вероятно, провести профилактическую беседу с девушкой. Пока что ее защищает разница культур, но ключик могут и подобрать. Очередные хлопоты для меня». Затем, неожиданно, внес свой вклад и Добрыня. «Богатырь, по моим наблюдениям, работал, жил, в двух режимах. Целеустремленная активность и беспробудный сон. Как он сам говорил, и работать, и отдыхать нужно ото всей души, только так толк будет. Однако он состоявшийся мужчина, самый взрослый и опытный из всей нашей команды, Так что после ознакомления с местными тонкостями, особенностями и законами я предоставил ему самому решать, что и как он хочет делать вне общекомандных миссий. Это вполне себе работало. Богатырь то охотился, выполнял гильдийские задания, самостоятельно либо вместе с Шари, то находил какую-то работу в городе. Богатырь с лопатой даже один действительно прекрасно заменяет и экскаватор, и подъемный кран, и своезабивалку, так что заработок у него выходил весьма неплохой, по крайней мере по нашим довольно скромным меркам. Однако этой работой он не ограничивался. «Какой-то бандит хочет с вами встретиться», сообщила вернувшаяся с рынка Дац. Я нахмурился. «Бандит, можно чуть подробнее?» «Ну, не то, чтобы он так представился, но по нему видно», пояснила девушка. «Какой-то вопрос по поводу Добрыни, очевидно. Что не так с Добрыней?» Еще сильнее нахмурился я. Фанни на секунду задумалась и пришла к какому-то выводу. «Вы не в курсе?» — констатировала она. «Не в курсе чего? Не томи, мне и так уже становится не по себе. Ну, Добрыня ликвидировал банду, пытавшуюся крышевать стройку, на которой он работал. Причем ликвидировал настолько обыденно и мимоходом, что даже не счел нужным об этом сообщить. Вообще ситуация вышла на диво дурацкая. Об этом знали все, кроме меня, поскольку все были уверены, что уж я-то не могу не знать. В окружении своей команды я мог чувствовать себя достаточно безопасно, даже если бандит решит таки что-то выкинуть, так что согласился на встречу. Это все только усложнило. Ну и что скажете? Осведомился я, обращаясь к Добрыне и Дац. К первому, поскольку он все это заварил, ко второй, поскольку она лучше разбирается в подобном. Проконсультироваться бы с Зе или с Таддом. Но к такому вопросу их привлекать очень не хочется. Вкратце, бандит осторожно интересовался, собираемся ли теперь мы держать район, и что планируем по отношению к остальным бандам. Богатырь пожал плечами. Хотелось бы, конечно, и остальных повязать, но не моя земля, не мои хлопоты. Но ежели опять под руку подвернуться, разомнусь. Угу, мысль о том, чтобы самому заняться крышеванием, ему и в голову не пришла. Хотя идея-то на самом деле неплохая, если не принуждать народ. Лично я ничего не имел бы против. Босс не о том спрашивает, произнесла Хоббит. Вот сдал ты тех вольных плотников стражи, но пройдет неделя-другая, и либо они вернутся, либо на их место встанут другие. Ну, если ты не решишь взять район под свою защиту. Богатырь нахмурился. Вот вроде и правильно говоришь, но что-то тут. Я поднял руку. Погодите, а если сделать без всяких двусмысленностей и полностью законно? Фанни, можешь пройтись по району и предложить народу дать совместное долговременное задание в гильдию на охрану. Добрыня, возьмешься за такое поручение? Идея неплохая, если в гильдии примут, задумчиво произнесла девушка. Я нахмурился. Думаешь, могут не принять? Она кивнула. Слишком нестандартно, и могут решить не связываться, тем более что у вольных есть же покровители, с которыми тоже ссориться никому не хочется. С другой стороны, у нашей команды и репутация, и покровительство храма, может и сработать, особенно если сильно не наглеть. Она повернулась к богатырю. Но сперва все-таки твое слово, мастер Добрыня. Богатырь не спешил отвечать, задумчиво поглаживая бороду. Да вроде все правильно и честно, наконец, ответил он без особой уверенности в голосе. Если честный народ от лиходеев защищать, оно ж правильно, но чует мое сердце, что тут все не так просто будет. Тати, они ж подлостью да коварством берут, а я так-то по прямому бою. Я кивнул. Если что, проблемой будет найти виновных, а не обезвредить их. Возможно, все же есть смысл проконсультироваться со жрицей, в таком подходе это приемлемо. Пусть Фанни сперва пообщается с народом, а я тоже прикину варианты. Там и посмотрим, посовещаемся снова. В общем, еще одно дело, с которым мне нужно было разбираться, отрывая время от освоения своих способностей. В общем, один Эмиль не доставляет никаких хлопот. Молодой господин покупает вашу куклу, категорично, а не как предложение, сообщил слуга, одетый, стоит отметить, заметно лучше и дороже, чем я. Какую еще куклу? Не понял я. Долговязый немолодой мужчина молча ткнул пальцем в сторону крыши нашего дома, где устроился Эмиль, делая зарисовку пейзажа, и я хлопнул себя по лицу. «Да вы издеваетесь!» «Девять! Вы издеваетесь?» – осведомился я. Мужчина отрицательно помотал головой. «В таком случае, пожалуйста, объясните мне, что я не понимаю». Моя реакция была вполне логичной. Слепой мужчина, ну или по крайней мере незрячий в виду закрывающий верхнюю часть лица металлической маски без щелей, остановил меня на улице и попросил побыть моделью для картины. «Я изображаю души», — просто ответил он. «Понятно. В таком случае, что насчет того, чтобы взглянуть на еще одну модель?» — осведомился я. «И я хотел бы знать ваше имя. Вы неожиданно легко это приняли», — заметил небедно выглядящий мужчина лет 40 или 50. Я пожал плечами. «В моей жизни это одно из наиболее банальных неожиданных событий. Мне уже интересно», — заметил мужчина. «Меня зовут Глен Лерант. Возможно, вы слышали обо мне, как ни странно, да, и это как раз связано с тем, кого я хотел бы вам показать». «Угу», учитывая наличие в команде Эмиля и желание по мере возможности ему помогать, я немного понахватался и о местной артистической среде. Леранда тот упоминал несколько раз. Неоднозначный, но уважаемый художник со специфичными картинами. Многие готовы хорошо заплатить, чтобы увидеть изображение своей души, хотя не всем это понравится, конечно. Ну, полагаю, в тяжелых случаях он просто смотрит на заказчика и не берет заказ. В любом случае, по описанию это действительно он, и хотя вряд ли он сможет как-то помочь с проблемой Эмиля, хотя способность художника косвенно с ней и связана, но я не сомневался, что моделью Эмиль будет отличной. В моем случае, полагаю, внимание привлекла просто какая-то нестандартная фигня из-за моих странных обстоятельств, а Эмиль, блин, он натурально святой, о чем тут говорить. Действительно интересный случай, заметил художник, взглянув на Эмиля. К слову, двигался он, несмотря на закрытые маской глаза, вполне уверенно, но все же как-то немного не так. «Но вы все же куда интереснее». «Хух», я поднял бровь. «Действительно», он кивнул. «Мастер Эмиль представляет собой интересный, но далеко не уникальный случай несоответствия души и тела. Одержимость, смена тела, я сталкивался с подобными ситуациями. У вас же нечто, чего я никогда не видел, и даже сколько-то подходящую аналогию подобрать непросто. Любопытно. Он видит некое проявление гачи, видимо. Мне уже интересно, что вы можете изобразить», честно озвучил я свои мысли. Любопытство меня убивало, фигурально выражаясь. Художник, во время работы над картиной он снял маску, и глаза у него, на мой взгляд, были в целом обычные, разве что бледноватый, отказывался показывать картину, пока она не закончена, и заявил, что на завершение работы ему понадобится от 3 дней до недели. К счастью, неподвижно сидеть от меня не требовалось. Лерант просил лишь возможности держать меня в поле зрения, так что он устроился с мольбертом во дворе с краю, чтобы никому не мешать, а я занимался своими делами рядом. Это тоже ограничивало, но мне было достаточно любопытно, чтобы не заморачиваться, благо и во дворе под присмотром было чем заняться. И это еще с покупателем Эмиля удалось разобраться быстро и без проблем, спасибо сестре за Эйпайцзе и ее начальнице. В любом случае, дел, которыми можно было заниматься во дворе, позволяя художнику делать его работу, было достаточно, и времени они отнимали преизрядно. Одна только подготовка заклинания камникожичьего стоит, что возвращает к двум вопросам карту селения. Двум не потому, что у меня их две, а потому, что любопытно. Если бы вторая возможность призыва джин не выпала мне уже после того, как этот синий обломщик смылся, я получил бы карту усиления, или была бы просто вторая столь же бесполезная возможность его призвать, вопрос не имеющий реального значения, но заставляющий зудеть любопытство. Первый вопрос, очевидно, куда вложить одну из этих карт, вроде и логично продолжить усиливать пшную магию, но сейчас даже с этим выбор непростой, а есть и другие варианты. Вот, кстати, каким был бы эффект усиления эфриты. Не то, чтобы я собирался это делать, но опять же любопытно. Усиление псионики просто увеличит общую силу, или раскроет дополнительные способности. Если о том, что любопытно, а не из чего выбирать, то вообще практически все варианты заставляют зудеть любопытство. Взять тот же извращенный меч, который Грэм из саги Розенгартена. Его можно усилить, но что это даст? Превращенные станут красивее, или можно будет отменять эффект? Как же все-таки хочется иметь способность получения справки по таким вещам. Как знать, может и выпадет когда-нибудь. Или в прокачанной магии прорицания будет. Собственно, именно это было главным стимулом вложиться именно в нее. С другой стороны, если усиление магии 4-го круга упростит подготовку, очень соблазнительно даже без учета дополнительной ячейки. Очень уж это тяжело и долго. В общем, муки выбора. Так сказать, люблю своего замечательного персонажа, и не хочу запороть билд. Все-таки прорицание. Ну, что поделать, перспективная школа, особенно для того, кто предпочитает избегать сражений. Так я думал. На практике вышло не совсем наоборот, но не то, чего хотелось бы. Усиление добавило слот в первый круг и сделало доступным один слот заклинаний второго круга. Что до доступного на нем?